«Увы», — поморщился, как от зубной боли, Джозеф. «Петрович хоть и еле лопочет по-английски, но втолковал мне достаточно ясно. И он уверен, что я передам это вам. Любой наш провокационный шаг и Даниэль с Бенджаменом будут разорваны на куски. Он даже очень наглядно показал это жестами, чтобы я лучше уразумел. И есть у него еще один крючок, на котором вы, Лу, а заодно и я крепко сидим. Поострей». «Какой?» — с трудом выговорила Лу. Джозеф долго не отвечал, сумрачно глядел в темное окно. Потом глухо произнес: «Все равно вы узнаете. Не от меня, так от него. На этом он все и построил. Они каким-то образом добрались до Грега. Вот такая грустная история». Удар был силен. Лу высвободила руку, поплелась к такте, легла и накрылась с головой. Вскоре она почувствовала, как ложе ее просело под тяжестью его тела. Он опустился на краешек тахты. Не прикоснулся, просто сидел у нее в ногах. Несколько минут спустя, обретя возможность более или менее сносно дышать и соображать, она чуть отвернула уголок одеяла. Джозеф сгорбился, уперев локти в колени, а подбородок в сжатые кулаки. Глаза у него были прикрыты. «Джо», — тихо сказала она, — «для чего вы им нужны? Зачем они затеяли такую дорогую и опасную игру? О каком вашем новом назначении говорил Ковальский?» Он тяжело разогнулся, постарался улыбнуться. «Как это ни прискорбно, они информированы лучше, чем я. Самое смешное, что я понятия не имею, чем буду заниматься, когда вернусь, если вернусь. Но мне почему-то кажется, что основную ставку они делают не на меня, на вас. Вы им нужны больше». Помолчал немного и закончил: «А я не представляю, как отвести нависшую над вами беду. И что мне без вас сделать со своей свободой?» «Джозеф, вы любите меня?» Еще тише спросила она. «Вы же знаете», — выдавил он из себя. «Давно?» «С той минуты, как увидел вас. Вы с Даниэлем пришли в ресторан Гурвица». Он вернулся к окну, остановился к ней спиной, ждал, что она скажет. И она сказала: «Почему я, Джозеф?» Думала, он не ответит. Что можно ответить на такой нелепый вопрос? Но он ответил так же нелепо: «Вы очень похожи на одну девушку. То есть не очень, но как только увидел вас, вы как она. Я сразу понял. У вас даже имена похожи. И она тоже вернула меня к жизни, когда эта жизнь стала мне не нужна». «Где же она, ваша девушка?» Непослушными губами произнесла Лу. «Умерла почти 30 лет назад». «Вы ее сильно любили?» И он вконец ее огорошил. «Не знаю, но 30 лет мне без нее плохо. И не было дня, чтобы не вспомнил о ней. А потом вдруг появились вы, как наказание мне или искупление. Не знаю. Не спрашивайте меня больше о ней, пожалуйста». «Я не буду. Только последнее. Это было во Вьетнаме?» «Да, да. О, черт!